Глава 63. Алёшка. Задумавшаяся сороконожка. И снова тот же путь по Ленинградскому проспекту в Шереметьево. За долгую ночь ветер выдул тяжелые тучи, мороз подсушил лужи и грязь, и красное безжалостное солнце вставало над пришибленным городом, как палач. В машине жарко гудела печка-отопитель, а меня трясло в моем брезентовом извозчичьем плаще от недосыпа, тоски и ужасного неприходящего напряжения. Муравьиный бег прохожих, толкотня машин, сумасшедшие завлекательства реклам на крышах, предлагающих муравьям купить блюминг. Здесь мы недавно еще ехали с Севкой на верном моське. Омня мя мекум в портфель. И Моська уже убит, и отец умер. Меморандум закопан на могиле у него в ногах. Дураки, вы не понимаете, что Севка никогда не взял бы у меня меморандум. Его взял Шурик. Вы его и убили. Ула, я не хочу сейчас думать о тебе. Я боюсь, что у меня не хватит сил. Далеко завез нас ночной автобус в Бескудникове из далекой счастливой зимы. Ула, я мечтаю только об одном, чтобы ты благополучно улетела, и бомба останется при мне. Алексей Захарович, знаете, в чем ваша беда? Обернулся ко мне желтоглазый бандит с переднего сиденья. Вы задумавшаяся сороконожка. Помните, сороконожка, которая задумалась, с какой ноги ходить надо? И все ноги перепутались. Да, может быть. Ну, еще посмотрим. Вы меня втянули в игру поазартнее карт и выпивки. Сейчас ваш ход. Сделайте его, а там посмотрим. У меня пока что бомба. Стрелка-указатель на обочине. Аэропорт Шереметьево, 5 км. Шофер сказал желтоглазому. Ко мне брат приезжал из Рязани. Удивляется, зачем евреи из Москвы уезжают? У вас же, говорит, есть мясо в магазинах. Желтоглазый засмеялся, и потому, как он смеялся, как сильнее закраснелась кожа под его белыми волосиками, я понял, что он знает, почему уезжают евреи. Знает, одобряет, завидует. Он бы сам сбежал, как бы знал, что там его возьмут на редкую работу охотиться на людей, служить человека псом. Кто это говорил? Антон? Или Севка? Или Дудкевич? Кроме родины и партии я могу все продать. Вынырнула справа громадная коробка аэропорта, мреющая короткими солнечными бликами. Машина проехала здание вокзала, свернула к решетчатым охраняемым воротам, притормозила около контрольной будки. Желтоглазый опустил стекло и показал часовому красную книжечку. Тот козырнул, и мы подкатили к аэропорту со стороны летного поля. Желтоглазый ушел, а я, плотно сжатый с двух сторон охранниками, смотрел через плечо шофера на залитый солнцем аэродром, гигантские снулые рыбы самолетов, суету бензозаправщиков, медленные маневры тягачей. Больше мне все равно было ничего не видно. Сердце тикало еле слышно, как останавливающиеся часы. От аэровокзала к толстому грибу посадочного перрона шел застекленный пандус, длинный прозрачный пенал, квадратный стеклянный шланг, склеенный из четырехметровых секций. По нему перекачивают в самолеты отработку нашего мира, отходы нашего общества. Буксировщик-тягач подтянул к перрону бело-голубой Ту-154, пронзительно гудя, взгромоздился на борту трап. По стеклянной кишке прошел экипаж самолета. Я видел отчетливо даже золотые нашивки на их синих шинелях. До них было метров 10. «Улу проведут здесь».